Глава 36. Инь-Янь. Яна. Захожу в комнату племянника и опускаюсь на колени у его кровати. Он сладко спит. Боюсь его касаться, чтобы не разбудить. Какое-то время я просто сижу и смотрю на спящего ангелочка. В детской прохладно. Поэтому аккуратно прикрываю одеялом его ножки и часть спины. Беру в руку кулачок, целую тонкие пальчики. Затем прикладываю полусогнутую ладошку к губам, вдыхаю детский аромат и позволяю себе еще немного молча поплакать. Была бы Вика жива, все было бы намного проще. Тим был бы намного счастливее. Мне не пришлось бы переживать весь этот кошмар. Если раньше я плакала от происходящего ужаса, то сейчас не могу объяснить причину. В груди столько намешанных чувств, что с первого раза не разберешь. Что тебя нервирует и от чего ты радуешься. Опускаю руку на живот. Поглаживаю еще одну крошечную тайну. Только бы Руслан не проболтался. Сейчас не время. Мы не сможем стать счастливой парой, как бы Женя этого не хотел. Стоит журналистам пронюхать правду, и меня при первой же возможности обольют грязью. А нашего внебрачного ребенка обзовут отнюдь не самыми лестными словами. Господи. Почему я не могу остаться здесь, в тишине, где время не летит, как сумасшедшее, где спокойно и, главное, далеко от ненужных неприятностей? Услышав тихий скрип двери, замираю, прислушиваюсь к шорохам. Не оглядываюсь назад. Я знаю, что это Женя. Чувствую его присутствие каждой напряженной клеточкой своего тела. Ручку Тима не хочется выпускать из рук, но я отпускаю, укладывая ее обратно на матрас. Он снова раскрывается, сминая ножками одеяло. Ощущаю на спине бегущие мурашки. Знаю, Женя смотрит на меня сейчас. По всему телу проходится взглядом. Жар разгоняет, дыхание приостанавливает, заставляет сердце биться чаще. Когда струящийся из коридора свет гаснет и в комнате снова воцаряется полумрак, я не выдерживаю длительного молчания. «Зачем ты приехал? Зачем все это?» «Ты знаешь ответы?» Раздается приглушенно позади меня. «Нет, не знаю. Вернее, не понимаю твоих поступков. В чем их смысл?» «Не стоит пытаться отслеживать логику в поступках влюбленных людей». Подходит к нам, присаживается рядом на корточке и делает то же, что и я пару минут назад, только с ножкой Тима. Бережно обхватывает стопу, подносит к губам и целует маленькие пальчики, затем подошву. Вдыхает его запах, но уже по-другому. Не так, как раньше. Словно заново пытается его почувствовать. Проникнуться к сыну отцовской любовью. От этой картины сердце трещит по швам и обливается кипящей кровью. Грудь сжимает невидимая петля. Да так сильно, что я не в состоянии сделать глубокий вдох. До меня не сразу доходит смысл только что прозвучавшей его фразы. Что значит... Не отслеживать логику влюбленных людей. О чем это он? Знаешь, каково мне было в ту ночь на трассе, когда мне казалось, что я живой труп под нескончаемым ливнем. Ты уехала, вытащив из груди мое сердце. Возле ЗАГСа окончательно его растоптала своим замужеством. Я поклялся вернуть вас любой ценой. Мне понадобился месяц, чтобы понять, как сильно я влюбился в тебя. Но ты даже представить не можешь, как быстро любовь превращается в ненависть, малыш. В один миг. Именно. Я пропустил сквозь себя тысячи эмоций. Внутри не осталось живого места, Яна. Все исполосовано ревностью, будь она проклята. Когда увидел ваш поцелуй, понял, что слишком долго ждал. А может быть, и вовсе ошибался. Накрывает Тима одеялом, поднимая на меня дикий взгляд. В темноте его глаза кажутся черными углями. «Так как у нас с тобой было. Слишком больно, Женя. Неужели ты не понимаешь?» Я пытаюсь встать, но он ловит за руку и тянет обратно, вынуждая сесть на пол у его ног. «А как не больно?» Берет за шею, к себе притягивает. Его неожиданное признание до сих пор оглушающе стучит в висках. Опираюсь одной рукой о матрас, второй хватаюсь за его предплечье. Чувствую горячее дыхание на своих губах. Оно обжигает, как раньше. Сводит с ума. Хочется стереть этот несчастный, разделяющий нас миллиметр, и уйти с ним в отрыв. Но я не могу. Ложиться в постель с человеком, которому не испытываешь никаких чувств? Так не больно, Яна. Продолжает давить на броню, которую я так тщательно пыталась укрепить вокруг сердца. Тебе с ним хорошо? Скажи мне правду. Ты его действительно любишь? Любила до нашей встречи? Может быть, влюбилась после свадьбы? Каково тебе с ним живется? Ты счастлива? Хватит. Шепчу, напрягая связки. Тима, разбудим, прошу, замолчи. Сейчас не время и не место, чтобы задавать мне настолько откровенные вопросы. Мои истинные чувства для Евгения табу. В его жизни все по-прежнему. Там ничего не изменилось. Зачем же душу рвать без малейшего сожаления? Это отмазка, Яна. Ничего страшного с ним не произойдет, если он проснется. Женя смотрит в упор. Его глаза начинают блестеть. В нем будто что-то надломилось. Гоню прочь дурные мысли. Думаю только о том, чтобы не забирал у меня племянника. Ты же знала, я не выношу ложь. Я ничего не скрывал от тебя. В ту ночь на первом свидании в бассейне я рассказал тебе об истинных причинах нашего со Стеллой развода. Но ты не вняла моим словам. Ты мне не поверила. Да кто я такой, чтобы требовать от тебя доверия? Наглый взорвавшийся мужик, подвернувшийся под руку не в лучший момент. Решила, что от тебя мне нужен был только секс? Ты с самого начала мне врала. Боялась доверять и врала. Делает паузу, сглатывая в горле ком, и снова продолжает убивать меня, стреляя в сердце ненадуманными словами. Затем безжалостно отняла сына и увезла подальше с надеждой, что я ничего не узнаю. Что все забудется. У меня закончится паранойя. Жена родит другого ребенка, и ты исполнишь последнюю волю сестры, так? Неправда. В отчаянии впиваясь ногтями в его руку, который неистово сжимает простыню в кулаке. Хочется кричать, что есть силы, чтобы он поверил мне, но я боюсь напугать Тима. Давлюсь обидой и через боль в горле сипло произношу. Это была не моя тайна. Я узнала о вас с Викой из ее дневника. Случайно, после ее смерти, нашла спрятанном в любимой игрушке Тима. Я пыталась с тобой поговорить, но ты счел разговор несвоевременным. Мы проверяли на прочность стол в твоем кабинете, забыл? А позже я поняла, что это и к лучшему. Когда твоя жена делилась планами на будущее, я продолжала заботиться о Тиме. Тебе было не до нас. Ты заботился о супруге и о вашем с ней ребенке. Они заботились врачи. Зло цедит, прижимая наши лбы. Смотрит в глаза. Я пугаюсь их темноты, зажмуриваюсь. Я месяц мотался по командировкам, думая о вас. До последнего надеялся, что Тимоха мой сын, хоть ты твердо заверяла в обратном. Помнишь, когда пришел тест ДНК и подтвердилось наше с ним родство? Я его усыновил. Сразу же, как только смог. Он мой ребенок и должен знать правду. Я дам ему все, что он лишился в этой грёбаной жизни. Все, кроме матери. И только тебе решать, хочешь ли ты заменить ему Вику или останешься здесь со своим мужем. Только Тима я вам не оставлю, Яна. Даже не мечтай. Это мое единственное условие. И оно останется неизменным. Выпускает меня из рук, неторопливо поднимаясь с корточек. Мне приходится рожать хватку и сразу же об этом пожалеть. Это месть чистой воды. Продолжаю сидеть на коленях. Одинокая, разбитая, растерянная, словно провинившаяся невольница у ног собственника. Хочу подняться с пола, но ноги не слушаются, как будто не мои. Это справедливо, Яна. Это жестоко. Скидываю на него застилающие злобой и слезами глаза. Он равнодушно смотрит в окно. Это действенно. Я с тобой никуда не поеду, Женя. Все еще надеюсь, что он одумается. Молчит. Мои эмоции, похоже, его больше не трогают. Он весь ушел в эгоистичное ощущение собственного благополучия. Как ты себе это представляешь? Ты ненормальный. Я представляю это так. Одним рывком ставит меня на ноги, прижимая крепче к своему напряженному телу. Ты собираешь все необходимое И мы сейчас же уезжаем в отель. Через пару дней улетаем в Москву. Дальше ты подаешь на развод, и я добиваюсь того же от своей жены. А чтобы не терять время, мы начинаем строить заново наши отношения. Вдвоем воспитываем Тимофея и живем дружной и счастливой семьей в доме, который был куплен специально для вас. Стелла ни разу не осквернила его своим присутствием. Так что можешь не волноваться по этому поводу. Если тебя что-то смущает или не устраивает, ты вправе отказаться от моего предложения прямо сейчас.